История Петрония. Дорога. Начало и конец. Рождение и смерть. Все проходит по ней. Дни и ночи. Леса и города. Он всегда видел перед собой дорогу, желтую, раскаленную солнцем. По обочинам в траве стрекотали кузнечики, но днем все словно вымирало. Где-то в пыли грелась на солнце змея или ящерица. Днем птицы не пели. Путники тоже отдыхали. Для привала им было легко найти рощицу или тенистое дерево, и даже родник. Много миль прошел он так, усталый, вспотевший, запыленный и истомленный жаждой. Но другого счастья, кроме дороги, он не знал и ни на что не променял бы свой посох и стертые ноги. Дорога была всегда. Она была и жаждой, и водой. Еще в родном городишке, расположенном высоко в горах Умбрии, он каждый день думал о дороге. Как лента из сусального золота, она петляла в лучах полуденного солнца. Круглый год по ней, мимо их городка, ползли скрипучие телеги и повозки, груженные бочками вина и масла, овощами и мясом. Путь их лежал в Рим. А навстречу им ехали торговцы, шли разносчики, странники, бродячие фокусники и музыканты. Они останавливались в городке. Иногда некоторые задерживались на день-другой, а потом двигались дальше. Дорога была как река. По ней тек бесконечный поток образов. Старый молчаливый монах с посохом и в коричневом плаще. Торговец птицами с большой клеткой на тележке. В клетке щебетали желтые, синие и красные клубочки, но были у него и соколы с ястребами. И у всех путников были усталые глаза. Пройденные мили оставили свой след на их лицах, равно как и мысль о милях, ждущих их впереди. Да, дорога, как река, несла их всех. Ну, а городок? Городок был заводью. Он сызмало знал это слово — заводь. Сколько он себя помнил, дорога безмолвно звала его с собой. Конечно, и другие мальчики интересовались всем, что видели на дороге. Но юного Джованни Петронио Вителло Теста она притягивала особенно сильно. Однажды, ему тогда было 12, в городок приехал кукольный театр. Наблюдательный пост Петронио находился у нижних городских ворот, в тени старой повозки, без колес. Он мог сидеть там целыми днями, не сводя глаз с дороги. Когда он думал, что его никто не видит, он забирался на козлы этой брошенной повозки и длинным прутом погонял воображаемых лошадей. В городке над ним смеялись и называли «привратным кучером», но Петроний не обращал на это внимания и только подгонял своих лошадей. Часто он тайком уходил из городка по дороге то вверх в горы, то вниз в долину, несмотря на запрет отца, который не раз наказывал его за эти одинокие прогулки. Но Петронио иначе не мог. Он должен был ходить один. Правда, он стал соблюдать осторожность, чтобы его никто не заметил. Петронио ежедневно сидел на козлах за южными воротами. Поэтому он первый увидел кукольный театр. Маленькая повозка, запряженная двумя усталыми гнедыми лошадками, дребезжа, поднималась в гору. Три человека по очереди то вели лошадей, то толкали повозку сзади. Вздрогнув от радости, Петронио спрыгнул с козел. Еще бы! Ведь он узнал эту повозку. Хотя прошло несколько лет с тех пор, как он видел ее в последний раз. Он почти забыл о ней. Приезд кукольного театра — это была важная новость. И он побежал по улице, возвещая о его прибытии. Задолго до того, как повозка достигла ворот, за ней уже бежал хвост ребятишек. Тогда его звали Джованни Петронио Вителло Теста. Эту странную фамилию семья получила от прадеда. Она означала «телячья голова» и до скончания веков должна была напоминать потомкам об их пращуре. Первый Вителло Теста был человек своенравный и славился как книгачей. Он бывал в Риме, во Флоренции. Потом, по неизвестной причине, вернулся в родной городок и стал мясником. Он был широк в кости, силен и отличался необузданным нравом. Через несколько лет после возвращения прадед, которого тоже звали Петронио, женился. Его жена, молодая, похотливая и взбалмошная бабенка, наверное, завела себе любовника. Во всяком случае, через полгода после свадьбы она неожиданно лишила мужа его законных прав. Попросту говоря, заперла перед ним двери спальни. Мясник был весьма раздосадован. Об этом судачил весь городок, и мясник возжаждал мести. Однажды вечером после очередной неудачной попытки попасть в спальню, его осенило, и он понял, что нужно сделать, чтобы вернуть утраченную честь. Он пошел на скотобойню и снял с крюка голову зарезанного утром теленка. Через час эта голова превратилась в маску, и мясник надел ее как шапку. Маска была тяжелая и тесная, и в ней трудно дышалось, но когда, направляясь в спальню жены, мясник взглянул на себя в зеркало, он остался доволен. Чтобы не запачкать одежду, он разделся догола, и казалось, будто телячья голова срослась с его нагим туловищем. У двери спальни мясник начал мычать, топать босыми ногами и бить себя в грудь. Жена испугалась и открыла дверь. Результат превзошел все ожидания. В лунном свете, падавшем из окна, она увидела голую фигуру, измазанную кровью и жиром, с телячьей головой, рогами и выпученными глазами. Жена мясника издала нечеловеческий вопль и бросилась назад в комнату с намерением выпрыгнуть в окно. Мясник понял, что его затея удалась. Он ринулся за женой, чтобы удержать ее, но бедная женщина поняла только одно — чудовище схватило и не отпускает ее. Она закричала еще громче. Соседи проснулись и выскочили на улицу с фонарями и свечами, многие в нижнем белье и ночных сорочках. Их глазам предстало странное зрелище. Жене мясника удалось вырваться из лап чудовища и выбежать из дома. Она все еще вопила от ужаса. Чудовище преследовало ее по пятам. Вид голого мужчины с телячьей головой на плечах произвел на соседей неотразимое впечатление, и они пустились вдогонку, хватая на бегу мотыги и грабли. Они не сомневались, что их городок посетил посланник дьявола. «Может, это чудовище уже сожрало мясника?» — предположил один. «Наверное, его привлек запах крови», — догадался другой. «Его нужно убить», — дружно решили все. Словом, эта забавная процессия мчалась через весь городок по направлению к торговой площади. К ним все время присоединялись новые люди. Женщины осеняли себя крестным знамением и прятали детей, чтобы уберечь их от кровожадного чудовища. Некоторые даже падали в обморок. Священник стоял на пороге своего дома с таким видом, словно пришел судный день. Если бы преследователи не так шумели, они услыхали бы, что из глотки чудовища вырываются вполне человеческие слова. «Постой, это я, твой Петронио!» Но ни жена, ни преследователи не слышали его. Мяснику было трудно бежать с тяжелой телячьей головой на плечах, к тому же он обнаружил, что не может стащить ее с себя. Голова словно приросла к его плечам. Преследователи настигали его. Петронио уже совсем было догнал жену, но поскользнулся и упал в лужу. На него тут же набросились 4 человека. Они повалили его на землю и, без сомнения, убили бы, если бы один из них вдруг не крикнул: «Стойте! Да это же наш мясник!» Мужчины в растерянности остановились. «Смотрите, смотрите! Вот его родимое пятно!» — закричал кто-то и показал на правое плечо мясника. Там темнело большое родимое пятно, похожее на полумесяц. «Точно! Это наш мясник! Я видел это пятно, когда мы купались еще мальчишками!» Теперь уже многие узнали родимое пятно мясника и услыхали его голос, доносившийся из телячьей головы. При гробовом молчании с него стащили маску. В толпе поднялся восхищенный гул. Наконец мясник пришел в себя, огляделся и спокойно направился к фонтану. Там он смыл с себя кровь. Потом решительно подошел к жене, которая икала от страха, уткнувшись в плечо какой-то женщины. Ни на кого не глядя, он взял ее за руку и повел домой. Гул сменился тихим шепотом. Потом на площади воцарилась мертвая тишина. Так закончилась эта ночь телячьей головы, как ее потом и крестили. С тех пор жена мясника уже не отказывала мужу в том, на что он имел право по закону. И у них родилось много детей. Правда, жена мясника после ночи телячьей головы слегка повредилась в уме и почти перестала говорить. Взгляд у нее стал бессмысленным. Теперь, когда кто-нибудь вспоминал о мяснике, люди опасливо поеживались. Все отворачивались от него, на жену же смотрели сочувственно и немного робили перед ней. Хотя посмеялись над этой историей в волю. Однако вследствие описанных событий мясник стал известным человеком. Отовсюду к нему шли любопытные, и его скотобойня росла и процветала. Но с годами он сделался мрачным и раздражительным, а в старости еще и замкнутым. Он искренне горевал, когда его жена умерла, и не исключено, что всю оставшуюся жизнь раскаивался в содеянном. Однако виду не подавал. Он был из тех, кто всегда стоит на своем. Вот как семья получила фамилию Вителло Теста — телячья голова. Таково было семейное предание, и Петронио слышал его сотни раз, как с купюрами, так и без. Жители городка, семейную гордость которых эта история не затрагивала, рассказали Петронию, что его прадед был совершенно голый. Отец и мать Петронию часто показывали своим детям 2 небольших рога, оставшихся от той телячьей головы. Какой-то сообразительный человек сохранил их, и они со временем вернулись в собственность семьи. Эти 2 рожка — семейная реликвия, были прибиты с внутренней стороны той самой двери, которую жена мясника отказывалась отпереть в ту злосчастную ночь. Родители с неизменной торжественностью показывали детям эти рога, обычно по большим праздникам или когда им нужно было поклясться на какой-нибудь домашней святыне. Они говорили о прадеде со смешанным чувством благодарности и облегчения. Благодарности за то, что именно ему скотобойня была обязана своей доброй славой и богатством. Облегчение же они испытывали потому, что, к счастью, никто из потомков не выказывал признаков безумия, свойственного старику. Все они были добропорядочными людьми, и Господь не покарал никого из них. Правда, за одним исключением. Петронию, седьмого из восьми братьев и сестер, назвали в честь знаменитого предка, когда вдруг обнаружилось, что у младенца на правом плече имеется родимое пятно в форме полумесяца, совсем как то, которое много лет назад спасло жизнь его прадеду. Две женщины, помогавшие роженице, осенили себя крестным знамением и покачали головами. А мать испугалась, что ребенок, родившийся похожим на такого человека, принесет несчастье себе и другим. Когда Петронию подрос, выяснилось, что он не такой, как остальные дети, хотя и сходство с прадедом у него тоже не наблюдалось. В противоположность прадеду Петронию не проявлял никакого интереса к знаниям. Он рано начал свои прогулки по дороге и по заросшим окрестным склонам и любил ездить на повозке без колес, стоявшей у южных ворот. Занятиями он пренебрегал. Не помогали ни оплеухи, ни уговоры, ни порка. Петронию принимал наказание с удивлением и обидой, словно его бронили за то, чего он не совершал. Или, напротив, совершил из самых лучших побуждений. Но он быстро забывал о всех запретах. В конце концов, родители, по совету священника, забрали Петронию из школы. Учить мальчика, сбегавшего с уроков, было все равно, что бросать деньги на ветер. После семейного совета, который родители держали под рогами, прибитыми к дверям спальни, было решено, что Петронию начнет помогать на скотобойне отцу, братьям и работникам. Но и там повторилось то же самое. Если его оставляли без присмотра, он сбегал. Превращать же одного из работников в надсмотрщика было накладно, и через несколько месяцев карьера Петронио на скотобойне закончилась. Словом, имя никак не повлияло на выбор профессии. Родители охали и ахали, хотя скорее по привычке. Петронио даже чувствовал себя виноватым, если в течение дня ни разу не давал матери повода пожаловаться на него. Но выдумывать проказы он не умел. А то, что он делал, не задумываясь, без всякого злого умысла, как раз огорчало и заботило родителей больше всего. Оплеухи на него так и сыпались. Самому же Петронию хотелось лишь одного — бродить по окрестностям или сидеть на козлах бесколесной повозки у городских ворот. «Это в нем говорит первый Петронио. Бедный мальчик», — объясняла мать соседкам и грустно качала головой. Жители городка были особенно добры к Петронио, но он ни во что не ставил их доброту. Они точно так же заботились и об овцах, которых завтра собирались резать. Но все же ему жилось хорошо, и он любил своих родных так же, как и они его. Петронио не понимал разговоров о его наследственности и тяготеющем над ним проклятии, но ощущал нависшую над ним угрозу. И эта угроза, возможно, усиливала его страсть к дороге. Когда в городок приехал кукольный театр, Петронио было 12. Щуплый и маленький для своих лет, в этом возрасте мальчишки обычно бывают крупнее, подвижный, с ясными зелеными глазами под каштановой челкой, он напоминал белку. В нем было что-то легкое, летучее, мечтательное. Этим он также отличался от местных ребятишек. К тому же Петронио был очень музыкален. Хорошо пел, и умел играть на скрипке и на гитаре. Но главное, он обладал даром, о котором не знал никто, и который во многом определил его жизненный путь. Он видел невидимое. Когда он сидел на козлах повозки без колес или бродил по дорогам и тропинкам, он видел то, чего никто не мог увидеть. Скалы и деревья превращались вдруг в здания и замки. На пустынных, унылых склонах появлялись прекрасные и благородные создания, реальные и нереальные одновременно. В роще на склоне среди камней бил родник. Его журчание было почти не слышно. Петронио был уверен, что там, среди камней и деревьев, кто-то живет. Он часто видел красивую девочку в светлом платье. Глаза у нее были грустные. Девочке было 12 лет, как и ему самому, но вместе с тем время и возраст не имели к ней отношения. Она вечно сидела возле родника и стерегла его. Он видел много таких созданий, но никогда не разговаривал с ними и никому о них не рассказывал. Эти чудесные существа были ему роднее, чем его кровные сестры и братья. И он не сомневался, что видел их на самом деле. Всех этих эльфов, фей, черных кондотьеров и прекрасных девушек. Он так и называл их — прекрасные. Однажды воскресным утром Петронио видел, как по деревне прошла целая процессия прекрасных. Они шли тихо. Слышался лишь слабый серебристый перезвон, словно звенели бубенчики шутов. В другой раз он видел своего прадеда с телячьей головой под мышкой. Прадед задумчиво прогуливался по лесу чуть ниже городка. Прадед, по-видимому, не заметил, что правнук сидел на дереве и смотрел на него. Петронио долго наблюдал за ним. Старик выглядел печальным. Похожи ли они друг на друга? Петронио не обнаружил в лице старика ни одной своей черты. И в то же время в старике было что-то неуловимо знакомое. Таким было детство Петронио, и потому ничего удивительного, что он сбежал из дому с кукольным театром на утро после того, как театр дал в городке свое представление. На него собрались все жители городка. Ярко раскрашенная повозка превратилась в сцену. На площади толпились и стар, и млад.